Версилов не погибает. После страшного кризиса он духовно воскресает. От мамы он уже не отходит и уж никогда не отойдет более. Он даже получил дар слезный. Все, что было в нем идеального, еще сильнее выступило вперед. Герой подростка подошел к пути Ставрогина, но не вступил на него. Его спасла мистическая сила жизни, вера в нее и любовь к ней. В мировоззрении Достоевского это решающий момент. Порфирий Петрович советует Раскольникову довериться жизни и обещает ему воскресенье. Князь Мышкин проповедует благодать жизни. Ставрогин гибнет, потому что сердце его омертвело для жизни. Стихийной, карамазовской жизненностью спасаются Иван и Дмитрий Карамазовы. Все прощает писатель своим грешным героям. И преступление, и падение одного лишь не прощает — хулу на Духа Святого, дышащего во всей живой твари. Версилов говорит о себе: «Я ведь знаю, что я бесконечно силен. Меня ничем не разрушишь, ничем не истребишь и ничем не удивишь. Я живуч, как дворовая собака». У романтика Достоевского была мистическая религия жизни. Подросток задуман Достоевским как ответ Льву Толстому. Семейством Иртеньевых, Ростовых, Болконских противопоставляются семейства Версилова и Сокольских. Писатель насмешливо изображает выжившего из ума старика князя Сокольского и опустившегося бесчестного князя Сергея. Но роман — это не только критика дворянства и обличение толстовского возвышающего обмана. Версилов — вдохновенный проповедник идеи духовного дворянства, русской аристократии духа. Князь Сергей ценит свое княжество и из ложной гордости затягивается в долги и кончает уголовным преступлением и доносом. Версилов пытается внушить ему высшую мысль. «Наше дворянство, — говорит он, — и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи, и, что самое главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи, пусть всякий подвиг науки, чести, доблести, дает у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, сословие само собой обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном». Князь возмущается. «Это какое ж будет тогда дворянство?» — возражает он. «Это вы какую-то масонскую ложу проектируете, а не дворянство». Версилов умолкает. Представителям дворянской касты недоступна его утопия. Но в конце романа, в дружеской беседе с сыном, он возвращается к любимой мысли и раскрывает ее во всем ее несравнимом поэтическом блеске. Исповедь Версилова сыну — один из совершеннейших образов философской лирики Достоевского. «Я прежде всего дворянин и умру дворянином», — взволнованно восклицает русский европеец. «Нас таких в России, может быть, около 1000 человек. Действительно, может быть, не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идеей. Мы носители идеи, мой милый. Да, мальчик, повторяю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, тип всемирного боления за всех. Это тип русский. Но так как он взят высшим культурным слоем народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России». Версилов — аристократ духа, носитель высшей русской мысли, всепримирения идей, всемирного гражданства. После освобождения крестьян он был мировым посредником, и вдруг на него напала тоска русского дворянина, и он уехал в Европу. Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Только что отшумела франко-прусская война, еще дымились развалины Тюильри, сожженного коммунарами. Заходило солнце европейского человечества, народы враждовали друг с другом, замыкались в национальной гордости. В Европе не было тогда ни одного европейца. Один я, как русский, заявляет Версилов, был тогда в Европе единственным европейцем. В русском человеке все единения идей. Он становится наиболее русским, когда он наиболее европеец. Я во Франции француз, с немцем немец, с древним греком грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. Я пионер этой мысли. Тысяча лучших людей, созданных веками истории России, несут миру русскую универсальную идею. Она синтез и завершение всех идей. Она всечеловечна и всемирна. Утверждение, что русский культурный тип выше всех других, может показаться слишком горделивым, а универсальность русской мысли вызывает сомнения. Одно бесспорно. Своей личностью и творчеством Достоевский доказал, что дар вселенскости действительно лежит в глубине русского духа. Учение о мессианстве России он оправдал своим гением. Много злых и несправедливых отзывов об иностранцах встречается в его произведениях. Часто писал он о Европе, ослепленной ненавистью, но никто из русских писателей не говорил с такой благоговейной любовью о старом умирающем мире. Это гимн Европе для каждого русского, патент на благородство. «Я и прежде живал в Европе», — рассказывает Версилов. «Но тогда было такое время особенное, и никогда я не въезжал туда с такой безотрадной грустью и с такой любовью, как в то время. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. Каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как Россия. О, более! Более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусства, вся история их мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес, и даже это нам дороже, чем им самим. Всечеловеческая любовь русского дворянина воплощена в сне о золотом веке. Писатель целиком выписывает из непопавшей в печать главы у Тихона «В бесах сон Ставрогина», но без его трагического финала «Красный пучок». Картина земного рая навеяна пейзажем Клода Лоррена, Ассиса Галатея, острова Архипелага, голубые волны, заходящее солнце, прекрасные счастливые люди. Всю жизнь эта мечта преследовала писателя. Утопия золотого века далеким сиянием озаряет все его романы. Версилов восклицает: «Чудный сон! Высокое заблуждение человечества! Золотой век — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже умереть». Таким пророком невероятной мечты был и сам Достоевский, и не только в эпоху увлечения Фурье и Сен-Симоном, но и после каторги, всегда. Версилов просыпается, глаза его омочены слезами. Косые лучи заходящего солнца врываются в окно его комнаты. «И вот, друг мой, и вот, — говорит он, — это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которую я видел во сне моем, обратилась для меня тотчас, как я проснулся наяву, в заходящее солнце последнего дня европейского человечества». Он понял, что приехал хоронить Европу. Великая идея христианской культуры умирала, ее провожали свистками, комками грязи, атеизм праздновал свои первые победы. «Я плакал», — признается Версилов, — «за них плакал. Плакал по старой идее, и, может быть, плакал настоящими слезами, без красного слова». Русский европеец, рекомендующий себя философским деистом, рисует потрясающую картину человечества, оставшегося без Бога. Достоевский много раз обращался к апокалиптической теме. Он пророчил безбожному человечеству страшную участь, царство Ваала, коммунистический муравейник, нравы тигров и крокодилов, троглодитство, превращение в стадо, посомое великим инквизитором. В подростке вместо апокалипсиса мы находим идиллию. Эта гуманистическая утопия не внушает ужаса, но она полна такой пронзительной, терпкой печали, такой разрывающей сердце тоски, что воспоминания о ней остаются в душе незаживающей раны. Версилов представляет себе, что бой уже кончился, и борьба улеглась, настало затишье, и люди остались одни. Великая прежняя идея оставила их. Великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходит, как то величавое и зовущее солнце в картине Клода Лорена. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. И вот тогда весь избыток прежней любви к Богу обратился бы у людей на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Сознав свою конечность, они стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь, любить, сознавая, что дни коротки, что это все, что у них остается. О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Идея богооставленности превращается в чистейшую лирическую тему. Последний день человечества. Заходящее солнце, осиротевшие люди, прощальные поцелуи перед вечной разлукой, ослепительная вспышка, угасающая на земле любви. Свою фантазию Версилов заканчивает неожиданным заключением. «Замечательно, — признается он, — что я всегда окончал картину мою видением, как у Гейна, кристалл на Балтийском море. Я не мог обойтись без него». Не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил, как вы могли забыть его? И тут как бы пелена упадала со всех глаз, и раздавался бы великий гимн нового и последнего воскресенья. В рукописи религиозный финал видения выражен еще сильнее. Версилов говорит о Христе. Никогда я не мог представить себе людей без него. Раз он был однажды, не может он отсюда уйти. Если бы он ушел, они бы сами его нашли. Картина умирания безбожного человечества заканчивается новым и последним воскресением. Логически это противоречиво и необъяснимо, но мистически вполне оправданно. Если в осиротевшем человечестве вспыхнет любовь, Христос вернется к нему, ибо Христос есть любовь. Атеистический гуманизм поклоняется неведомому Богу. Достоевский верит, что история мира завершится новым богооткровением. Блудный сын после скитаний в пустыне возвратится в отчий дом. Философская беседа отца с сыном занимает целых две главы в третьей части романа «Перед катастрофой». И эти отвлеченные рассуждения — вершина драматического напряжения и художественного совершенства. Версилов приближается к последнему акту своей жизненной трагедии. Он не философствует, а решает свою судьбу. Не размышляет, а живет пламенно и вдохновенно. Идеи страсти, идеи энергии, идеи образы превращаются у Достоевского в эстетические ценности. Но Версилов – философ-деист и носитель идеи всеединства, и Версилов, расколотый двумя любвями, один и тот же человек. Его идеологический образ столь же раздвоен, как и психологический. Он признается, что может преудобнейшим образом чувствовать два противоположных чувства в одно и то же время, и это наполняет его презрением к самому себе. Дворянин. Проповедник идеала чести и долга с отвращением наблюдает в себе бесчестную широкость натуры. Страстно любя жизнь, он иногда болезненно чувствует безнравственность русской живучести и уживчивости. «Конечно, я люблю жизнь», — говорит он, — «но любить жизнь такому, как я, подло». Версилов плачет настоящими слезами над могилой европейского человечества. В душе его горит общечеловеческая любовь. Но роковое раздвоение раскалывает надвое эту великую идею. О любви к человечеству он говорит горькие и страшные слова. «Друг мой», — признается он сыну, — «любить людей так, как они есть, невозможно, я даже должен. Любить своего ближнего и не презирать его невозможно. По-моему, человек создан с физической невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка». В словах с самого начала, и любовь к человечеству надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты сам же и создал в душе своей, и которого поэтому никогда не будет на самом деле. В рукописи парадокс Версилова еще более заострен. Он говорит: «Вне всякого сомнения, что Христос не мог нас любить такими, какие мы есть. Он терпел нас, он прощал нам, но, конечно, презирал нас. По крайней мере, я не мог бы иначе понять его святой образ, который поэтому никогда и не явится в действительности». И не только общечеловеческая любовь, но и деизм Версилова связан с мучительными сомнениями. «Надо веровать в Бога, мой милый», — говорит он сыну. Тот его спрашивает: «Вы так сильно веровали в Бога?» Отец в шутливой форме делает трагическое признание: «Друг мой, это вопрос может быть лишний. Положим, я и не очень веровал». Старый князь Сокольский иронически рассказывает о религиозных увлечениях Версилова за границей. «Ну что, отец, — спрашивает он Аркадия, — проповедует Бога по-прежнему? Особенно меня любил страшным судом пугать. Он там в католичество перешел. Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощь явится. Он вериги носил». Все это вздорные сплетни, но они верно отражают впечатление, которое производил тогда Версилов. И этот же человек разбивает икону-святыню странника Макара и Софии Андреевны. Символизм жеста подчеркнут его словами: «Не прими за аллегорию, Соня. Я не наследство Макара разбил, я только так, чтобы разбить. А, впрочем, прими хоть и за аллегорию, ведь это непременно было так». Версилов болен всеми недугами современной цивилизации. Все зыблится, колеблется и двоится в его сознании. Идеи двусмысленны, истины относительны, вера — неверие. Но у него есть одна точка опоры, и она спасает его от хаоса. Эта точка — нравственный императив. Версилов верит в самозаконность моральной воли, независимо от личных хотений и религиозных убеждений. Он любит повторять: «Надо веровать в Бога. Должно любить людей, нужно делать добро», хотя бы зажимая нос и закрывая глаза. На вопрос сына, что ему делать и как жить, он советует ему быть честным, не лгать, соблюсти 10 заповедей. «Ты их исполни», — прибавляет он, — «несмотря на все твои вопросы и сомнения, и будешь человеком великим». Моральное учение Версилова близко к критике практического разума Канта. Единственный из всех героев Достоевского, он представляет идею автономной нравственности. В эпилоге романа воспитатель подростка Николай Семенович дает окончательную формулу типа Версилова. «Это дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунар. Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает ее вполне. Он без всякой религии, но готов почти умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует. По примеру, множество русских европейских цивилизаторов петербургского периода русской истории. Не идея и даже не вера спасают Версилова, а только способность умереть за какой-то неопределенный идеал. Русского Фауста выносит на берег его неустанное, неясное стремление. Антитезы к европейскому цивилизатору Версилову выводится автором «Странник Макар Иванович Долгорукий». Религиозный и художественный замысел романа находит в нем свое завершение. Он выражение того духовного благообразия, которое утрачено высшим сословием и по которому так томится подросток. Для идеологического портрета его Достоевский пользуется набросками к житию великого грешника и бесам. Макар Иванович наследует духовное богатство архиерея Тихона. Но зарождение этого образа восходит к эпохе работы над идиотом. Долгорукий воплощает мечту писателя о положительно прекрасном человеке. Психологически народный праведник связан не с утонченно образованным архиереем, а с героем стихотворения Некрасова «Влас». В дневнике писателя Достоевский восторженно отзывался о нем, и фигура странника, бродящего по России и собирающего на церковь Божию, повлияла на концепцию образа Макара Ивановича. Он тоже бродяга, тоже собирает на постройку храма. Описывая его наружность, Версилов цитирует одну строку из стихотворения Некрасова. «Этот Макар, — говорит он сыну, — чрезвычайно осанист с собою, и, уверяю тебя, чрезвычайно красив. Правда, стар, но смуглолиц, высок и прям. Действительно, Макар такой же русский богатырь, как и Влас. Рост он был большого, — рассказывает подросток, — широкоплеч, очень бодрого вида, несмотря на болезнь. У него продолговатое лицо, ужасно белая борода, голубые, лучистые, большие глаза. Вся душа его беззлобная и безгрешная, выражается в светлом, радостном смехе. Веселое сердце свойственно всем праведникам Достоевского, в нем увенчание духовного пути, отблеск Царства Божия. Доктор спрашивает Макара, считает ли он его безбожником. Тот отвечает, нет, ты не безбожник, ты человек веселый. Жизнь в Боге есть радость и умиление. Писатель подчеркивает, что народный идеал святости чужд византийской строгости и монашеского аскетизма. Макар паломничает по монастырям, восхваляет пустыню, но, прибавляет автор, ни в пустыню, ни в монастырь ни за что не пойдет, потому что в высшей степени бродяга. Понятно, что суровому византийцу Константину Леонтьеву религиозность Достоевского могла оказаться розовым христианством. Писатель создает своих народных святых вне церковно-монашеских традиций. Их богословие ограничено тайной этого мира и не взлетает к тайнам небесным. Они славословят Бога в творении, благоговейно чтут божественную основу мира, Софию, но метафизические выси для них закрыты. Тему мистического натурализма, начатую князем Мышкиным в «Идиоте» и Тихоном в «Житии», восторженно и умиленно развивает странник Макар. Чистому сердцу на земле открывается рай. «Тайна что?» — спрашивает Макар. «Все есть тайна, друг. Во всем тайна Божья. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключается. Птичка ли малая поет, а ли звезды всем сонмом на небе блещут в ночи. Все это одна тайна, одинаковая». Он вспоминает о своем паломничестве в Богородский монастырь. Заночевали в поле. И проснулся я за утро рано, еще все спали, и даже солнышко из-за леса не выгнало. Восклонился я, милый, главой, обвел кругом взор и вздохнул. Красота везде, неизреченная, тихо все, воздух легкий, травка растет, расти, травка Божья. Птичка поет, пой, птичка Божья. Ребеночек у женщин на руках пискнул. Господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, младенчик. И вот точно я в первый раз тогда, в самой жизни моей, все сие в себе заключил. Хорошо на свете, милый. А что тайна, то оно тем лучше. Страшно оно сердцу и дивно. И страх сей к веселью сердца. Все в тебе, Господи, и я сам в тебе, и приими меня. Для космической любви мир открывается в своей первозданной красоте, каким он был в первый день творения. Праведники Достоевского не знают ни греха, ни зла. Сияние фаворского света закрывает от них Голгофу. О смерти Макар говорит торжественно. Старцу надо отходить благолепно. Старец умирать должен в полном цвете ума, блаженно и благолепно, насытившись днями, воздыхая на последний час свой и радуясь, отходя как колос к снопу и восполнивший тайну свою, все равно и по смерти любовь. И не только в витиеватых речах Макара, но и в облике его, движениях, поступках подчеркнуто благообразие, благолепие, высокая торжественность. Религиозный идеал народа есть духовная красота. Мы знаем, что по убеждению Достоевского обществом управляет начало эстетическое. Фигура странника возвышается над беспорядком современного русского общества. Все они ищущие, он один нашедший. Великая идея Бога и бессмертие уходит от людей, и вместе с ней распадается человеческая семья. Общение вытесняется обособлением. Так видел Достоевский последний день европейского человечества. Но в русском народе вера крепка, и общение не нарушено. В Макаре полное отсутствие самолюбия. Он любит навещать семью, изменившей ему жены, нежно любит детей Версилова, носящих его имя. Чувство личной обиды ему непонятно. Он живет во всех и для всех, все ему родные. Автор отмечает. Жажда сообщительности была болезненная. Русская идея всеединства облечена в страннике Макарии живою художественную плоть. Построение подростка аналогично построению идиота, и здесь и там один праведник противопоставляется всему грешному миру. Но князь Мышкин — русский дворянин с мечтательной религией сердца. Макар Долгорукий — русский богатырь верной народной святыни. В первом романе «Глухая ночь», во втором — «Рассвет». Новые надежды родились в душе писателя.